Суббота, 30 марта 2013 года, глава 6. Православная Пасха. 9:11. Эмильда появляется из-под одеяла, подобно лаве, выплеснувшейся из жерла вулкана, и застывает горой антрацитового пепла. «Кристос, на твой мобильник пришло сообщение. Вчера вечером, в 19:43, ты когда-нибудь проверяешь свой телефон?» «В твоей постели никогда». Кристос Константинов подтягивается, упираясь головой в огромную черную грудь Эмильды. Та бесцеремонно его отпихивает, тянется к ящику, заменяющему прикроватный столик, и берет с него мобильник. «Это твоя начальница». Перед его глазами раскинулась роскошная задница Эмильды. Все остальное не имеет значения. «Ай, в пасхальное воскресенье домогаться единственного на всем острове православного? Я подам на нее в суд за приставание». Кристос с ворчанием подползает по кровати к Эмильде и прижимается к ее черной коже. Эмильда — заколдованная перина, которая с каждым годом делается толще на несколько сантиметров. Он нашел в ящике альбом с ее старыми фотографиями. 20-летняя Эмильда позировала голая перед фотографом, а тот, должно быть, любовался ею, щелкая со всех сторон ее божественное тело, длинное, стройное и крепкое, такое, что и у мертвого встанет. И все же Кристос ни за что на свете не променял бы на девичье тело юной Эмильды. Вот это вот сочащееся, растекающееся тело его любовницы 20 лет спустя. Разве станешь восхищаться осиной талией после того, как насладился королевой? У Эмильды шоколадное тающее тело, которым хочется объедаться. Бескрайние телеса, текучие, меняющие форму, чувственное облако, которое можно в волю мять. Знала бы она. «Можно мне посмотреть?» — жеманно тянет Эмильда, не выпуская из рук мобильник. Кристос вздыхает. «Это запрещено. Это его служебный телефон». «Ну и пусть. Если он может доставить удовольствие Эмильде». В ящике рядом с кроватью лежит стопка детективов. Эмильда — черная мисс Марпл. И это тоже придает ей очарование. «Если хочешь». Эмильда нажимает на кнопочки мобильника, а рука Кристоса тем временем ползет вверх по ее ноге, взбирается по тысяче холмов ее живота, потом, подобно утомленному альпинисту, снова нетерпеливо спускается с безводных вершин во влажную ложбину. Пальцы Кристоса зарываются в Эмильдину шерсть, она и не думает удалять волосы. Происхождение мира — реюнионская версия, какое блаженство. Темные джунгли, непроходимый священный лес, часть всемирного наследия человечества. Крис сегодня с утра в поэтическом настроении, ему совершенно не хочется тащиться в полицейский участок. Он смотрит на стоящую у стены коляску. Маленькая Долена спит. Если повезет, она поспит еще. «Отель Ла Ламанда», глядя на экранчик мобильника, сообщает Эмильда, «тебе надо искать отпечатки пальцев, следы крови, ДНК и все такое прочее». Под напором настойчивых пальцев Кристоса она слегка раздвигает ноги. «Хорошо», — соглашается Кристос, — «все понятно, я пойду туда ко времени аперитива». Никто на всем острове не умеет так готовить ром с фруктами, пряностями, как их бармен, Габен Пайе. Явиться в час эспрессо было бы просто-напросто оскорблением. «Тебя, в конце концов, выгонят с работы». Указательный палец Кристоса оскверняет заповедный лес. «Ты меня прокормишь. Одним больше, одним меньше». «На кой мне сдался такой бездельник, как ты? Мне едва хватает пособия на моих 5 детишек». Кристос втискивает колено между коленями Эмильды, затем второе. «Назвать бездельником Кристоса Константинова?» — пыхтит полицейский. «Не надо было тебе провоцировать маскаренского жеребца». Он опирается на руки, она пристраивается к нему, обхватывает белые ягодицы горячими ладонями, обливаясь потом, направляет его куда надо. Кровать прогибается и пружинит, внезапно превратившись в батут. В постель запрыгивают 3 чудовища — Дориан, Жоли и Амик, лохматые, кудрявые и коротко остриженные. 12 лет, 7 лет и 4 года. И малышка в коляске. Не хватает только Назира. Насколько известно Кристосу, потомство у Эмильды от 3 разных отцов. Последний из них отчалил за 11 месяцев до его появления. Веселая компания, в которой, попробуй разберись, креолы, малабары, зареи. Все они теснятся в 3-комнатной хижине, 4-комнатной, если считать сад, Старший спит в гамаке. Троица метисов набрасывается на него. Кристос вяло отбивается. Ни малейшего уважения. «Тебе не надо идти на работу, Иисус?» «Кристос, а не Иисус. Вот именно что надо, валите отсюда, малышня. А вы сегодня разве не учитесь?» Вместо ответа они так заливаются смехом, что и водопады Салази позавидовали бы. Эмельда уже встала, завернулась в парео. «Ну все, больше мне ничего не светит», — думает Кристос. И, смирившись, тоже встает. «Что там пишет моя начальница?» Эмельда даже не смотрит на мобильник, как будто с одного раза все запомнила. «Турист. Остался без своей бабы. Исчезла вместе с чемоданом». «Придурок». Кристос натягивает полотняные штаны и сомнительной чистоты рубашку. «А знаешь, как я поступаю, чтобы не остаться без своей бабы?» Эмельда не отвечает, она энергично дергает за простыни, стряхивая с постели малышню. «Собственно, так же, как поступаю, когда не хочу остаться без ключей». Ответа по-прежнему нет. Эмельда наклоняется, собирает раскиданные по комнате подушки. «Я запасаюсь дубликатами». Кристос с хохотом выскакивает из комнаты за мгновение до того, как три подушки полетят ему в морду. 10:03. Отель «Аламанда». Кристос, повинуясь инстинкту, направляется к бару, словно кошка к миске с едой. Он не наврал Эмельде. Рому Габена самый лучший. В Сен-Жиле, а может и на всем острове. Чаще всего Кристос здесь бывает поздно ночью, когда требуется утихомирить разгулявшихся посетителей, покидающих одно из заведений по соседству. Red White или Loft. Габен своего рода местная знаменитость. Джазмен, коктейль, виртуоз, способный на любые импровизации. Вот уже 10 лет все бары Реюньона его друг у друга переманивают, торгуются за него как за центрального нападающего, который забивает гол за голом во время островного чемпионата. Габен с улыбкой смотрит на идущего к нему Кристоса. Судя по его длинным седым волосам, стянутым на затылке в хвост, выгоревшей на солнце голубой рубашке и старым эспадрильем, легко догадаться, что он, вот уже больше 30 лет, служит младшим лейтенантом в полиции. «Смотри-ка, пророк!» — восклицает Габен. «Что-то ты припозднился. Мы тебя ждали с круассанами». Вместо ответа Кристос делает движение большим пальцем сверху вниз. Бармен не настаивает, он сам себе выдал диплом алкотерапевта, он наблюдает за клиентами, слушает, анализирует, потом подбирает лекарства для каждого. Кристосу он смешивает май-тай, следом еще один, а младший лейтенант тем временем слушает подробный рассказ о том, что произошло. Примечание. Май-тай – алкогольный коктейль, в состав которого входит темный и светлый ром, апельсиновый ликер, миндальные сиропы и свежевыжатый сок лайма. Конец примечания. Красивая пара, поцелуй в бассейне, 6-летняя девчушка, достающая родителей, мама, которая на секундочку поднялась в номер, а потом испарилась. Кристос слушает, сочувственно кивает, поглядывает то на стакан, где льдинки тают в остатках рома, то на пустой бассейн. Там глядеть совсем не на кого, даже мамаши ни одной. «Угу, вот что я тебе скажу, Габен. Зареем, надо бы остерегаться этот остров, дьявольская западня. Слушай, сейчас тебе расскажу невероятную историю. Знаешь, как я здесь очутился?» Габен вздыхает и качает головой. На самом деле его специальность называется психоалкотерапевт. «Я жил в Курневе», — продолжает Кристос. «Когда мне стукнуло 25, я откликнулся на предложение перевестись в жандармерию Сен-Дени. Это в 15 километрах от меня, машиной добираться полчаса даже с учетом пробок. Я всего лишь одну деталь упустил в этом объявлении, совсем незначительную деталь, всего-навсего цифру». Допив стакан, Кристос делает заключение. «Номер департамента. Там было 974, а не 93. Надо полагать, это была судьба. Я решился. Сложил всю свою жизнь в контейнер и вперед, по направлению к тропикам. Я здесь уже 30 лет». Габен равнодушно вытирает стойку. «Неужели тебя не смешит моя история?» Бармен отвечает, даже не поднимая глаз. «Ты мне ее рассказываешь в пятый раз? Твои шутки всегда повторяются, Кристос». Кристос пожимает плечами. Крутит льдинки в пустом стакане, отыскивает в памяти способ убедить себя в том, что Габен врет. И в конце концов сдается. Ты профи, Габен. Но заставь поработать свое чувство юмора, это важно для клиентов. Ну, пока. Я пойду наверх изучать брачное ложе. Все-таки потерять жену глупее не придумаешь, да? Он уходит, но немного поколебавшись оборачивается. Габен, а знаешь, как я поступаю, чтобы свою бабу не потерять? Бармен поднимает глаза к небу. Не знаю. Дубликаты заказываешь? Придурок. 10:09. Кристос кладет на кровать алюминиевый чемоданчик, вытаскивает из его отделений флаконы с Blue Star Forensic, пробирки, ультрафиолетовую лампу и маленький цифровой фотоаппарат. Примечание. Blue Star Forensic – это средство для выявления пятен крови. Конец примечания. Он единственный в бригаде Сен-Жиль-Лебен, кто умеет им пользоваться, не считая Айи. Такая компетентность дает право на некоторые привилегии, например, спать подольше по утрам. Он вспоминает Мальгаша, открывшего его номер 38, на его Рандриана Соло Ремино. И это немедленно вдохновляет его на шутку, из тех, за какие можно потребовать напоследок еще стаканчик рома. «Эй, Габен, умник этакий, угадай-ка, что ни в какие ворота не лезет, когда человек принимает гостей в большом отеле? Не знаешь? Тогда спроси у Наиво Рандриано Соло Армино». Такое имечко точно в дверях застрянет. Угу. За работу. Спятить можно от этой чертовой работы. Вокруг каждого темного пятна, на ковре, на простынях, в душе, на ободке унитаза, он должен набрызгать несколько капель люминола Blue Star Forensic. Тщательно приготовив состав. Люминол можно использовать для выявления следов крови только после того, как его смешают с активатором на основе пероксида водорода. «Не один только Габен этот кретин умеет коктейли смешивать», — утешает себя Кристос. «Потом, если в комнате достаточно темно, каждое пятно крови должно превратиться в красиво светящийся голубой кружочек». Кристос торопится. Свечение длится не больше 30 секунд. Маловато для того, чтобы успеть и выявить следы крови в агатовом свете лампы и сделать фотографии. Не успеешь, придется все начинать заново и так до бесконечности. Кристос вздыхает, водя над полом ультрафиолетовой лампой. Голубые пятна почти сразу исчезают, как будто ковровое покрытие их впитывает, но сомневаться уже не приходится. В этой комнате была пролита кровь, она повсюду и на кровати, и на стенах. Прилавок мясника. Как ни старается Кристос, отыскивая всевозможные аргументы, опровергающие предположение, ему приходится признать очевидное. Номер 38 отеля «Аламанда» стал местом преступления. Кристос кидает ультрафиолетовую лампу на кровать. Подобное открытие должно бы возбуждать нормального полицейского, словно энтомолога, который набрел на неизвестный муравейник, или астронома, открывшего новую планету. А ему, Кристосу, это остоелозило. Теперь придется снова растворять люминол, снова опрыскивать комнату раствором, на этот раз метр за метром, чтобы сделать фотографии всего помещения. В самом паршивом американском сериале вокруг каждого несчастного трупа топчется человек 20, а в Сен-Жиль-Лебен на Реюньоле он должен выкручиваться один, как знает. И эта голубая иллюминация только первый этап. Чья это кровь? Мадам Бельон? Мсье Бельона? Или обоих? Кристос знает, что ему придется раскладывать по пластиковым пакетикам тщательно вырезанные лоскутки простыней и наволочек. Ползает на четвереньках, отдирая целыми кусками коровое покрытие. В ванной старается ухватить пинцетом только теоретически существующие волоски из носа, из задницы или из лобка, окунать руку с пробиркой в унитаз. Он вспоминает старшего сына Эмельды, эту дубину Назира, который курит замал, реньонская конопля, и целыми днями смотрит по кругу новые серии CSI «Место преступления», которое скачивает для него приятель. Примечание. CSI «Место преступления» – американский телесериал о работе сотрудников криминалистической лаборатории, премьера которого состоялась в октябре 2000 года на канале CBS. В каждом отдельном эпизоде рассказывается о расследовании одного, двух или трех преступлений. Конец примечания. Надо было прихватить его с собой, устроить стажировку. Может, это отшибло бы у него пристрастие к травке, от которой делаешься идиотом. А может, он бы попросил и ему скрутить косячок? Сейчас Кристос не прочь был его выкурить, чтобы собраться с духом. Младший лейтенант смотрит в окно. Несколько шезлонгов у бассейна уже заняты постояльцами отеля, старыми и дряблыми. Кристос по опыту знает, что молодые красивые не загорают в отелях вокруг лагуны, развалившись в шезлонгах. Они шнуруют кроссовки и шастают по горным тропинкам. Кристос слишком стар для того, чтобы их догонять. Ну и пусть. Ему всегда нравились женщины моложе его лет на 10-15. Так что теперь, когда ему под 60... Кристос разворачивается, оглядывает деревянные стеллажи. Надо еще составить опись всего, что есть в номере. По словам того мальгаша с длинной фамилией, все вещи Лианы и Бельон пропали. Надо будет проверить. Он пытается себя успокоить. Все же самой правдоподобной версией остается побег, мадам. То, что найдены следы крови, вовсе не означает, что произошло убийство. Оно не доказано, пока трупа нет, или, по крайней мере, орудия преступления. Кристоса внезапно озаряет. Он влезает на кровать и добросовестно опустошает полки. Спортивная сумка, обувь, дождевики, солнечные очки, теннисная ракетка, фонарь. Его рука замирает, наткнувшись на комплект для барбекю, хай-тек. Такие подарки друзья делают вам, узнав, что вы отправляете в страну, где все еще едят пальцами. Кристос раздирает застежку-липучку, на которую закрывается черный пластиковый чехол. Здесь есть отделение для всего. Для вилки размера XXL, для лопаточек, для скребка, для щипцов и кисточки, которые распределяют маринад. И, разумеется, выемка для ножа. Большого, крепкого, без труда рассекающего бычьи ребра. Наточенное лезвие, деревянная рукоятка. Во всяком случае, так предполагает Кристос. Потому что ножа в этом наборе уже нет.